12.21.2036. Прошло 7,5 часов, и каждая минута вонзалась в душу адмирала Стоун капли раскаленного металла, причиняя невыносимую почти физическую боль. 34 ребенка, 2 взрослых пассажира, 12 сотрудников базы «Армстронг» и 4 члена команды. 52 человека заперты в клипере, который должен был доставить их на Луну. Живы ли они? Достаточно ли у них воздуха, чтобы продержаться? Или их ждет мучительная смерть от удушья? Хватит ли им воды, еды? Есть ли у них электричество? Вопросы могли свести с ума кого угодно, но Стоун справлялась. Она знала, что не имеет права на слабость, и держалась, несмотря на то, что больше всего на свете ей хотелось запереться в кабинете и разрыдаться. От страха и тревоги за детей, а главное, от своего бессилия и невозможности справиться с бедой быстро. Райли готовит к полету «Вакуум-Эй», но ему нужно еще 10 часов, и кто знает, что может случиться за это время. Все что угодно. Адмирал осталось работать в кабинете Питерса. Он наилучшим образом подходил для оперативного руководства. И на следующее совещание вызвало специалистов по связям с общественностью. Пресс-секретарей НАСА, Vacuum Inc. и Космического флота, а также Маркуса Оливера, советника президента Шепард, присланного, как понимала адмирал, оценивать ее работу в режиме реального времени. Впрочем, Стоун это обстоятельство ничуть не смущало. Она знала, что собирается делать, и плевать хотела, как ее оценит Оливер. Стоун интересовал исключительно результат. Что же касается совещания, то на нем адмирал собиралась обсудить очень тонкий и деликатный вопрос. Что говорить людям? Затруднений с ответом у профессионалов не возникло. «Ситуация, безусловно, не идеальная», – произнес Оливер. «Это еще мягко сказано, Маркус. У меня телефон разрывается. Я бы рекомендовал пока говорить правду», – подал голос представляющий НАСА Гомес. «В настоящий момент в ней нет ничего вредящего нашей репутации. Да, случилась катастрофа. Да, мы разбираемся в обстоятельствах. Да, мы пытаемся выйти на связь с Vacuum Z и запустили к нему автоматический зонд». «Мы запустили автоматический зонд?» – удивилась адмирал. «Мы всегда так говорим, когда нужно обозначить активность», – объяснил Гомес. «А потом говорим, что зонд погиб при исполнении. Он ведь автоматический. Кто знает, что с ним случилось на самом деле?» «На самом деле он никуда не летел». «На самом деле, если мы готовим спасательную миссию, в его полете нет смысла». «А как же обеспечение связи?» – удивился далекий от космических реалий Оливер. «Связь обеспечит ретрансляторы». «Хорошо, говорим, что запустили зонд», – кивнула Стоун. «Что еще?» «Нужно собрать в Хьюстоне родственников пассажиров и членов экипажа», – предложил Оливер. «Это мы возьмем на себя», – тут же добавила Шарлин из Vacuum Inc. «Собственно, мы уже занимаемся. Разослали сообщения, забронировали билеты и номера в отеле». «Хорошо», – одобрила адмирал. «Нужны психологи». «Будут», – пообещала Шарлин. «Но вот с журналистами придется общаться вам». «Я справлюсь. Я бы отложил пресс-конференцию до старта спасательной миссии, мэм». И лишь после этой фразы, произнесенной громко и уверенно, Стоун и остальные участники совещания с удивлением поняли, что в кабинете находится еще один человек. Неприметный, блеклый мужчина в дешевом костюме с потертой кожаной папкой в руках. До сих пор мужчина скромно сидел в уголке, и если бы не реплика, так и остался бы незамеченным. «Можно узнать, почему, по вашему мнению, я должна отложить пресс-конференцию?» – негромко осведомилась адмирал. «При всем уважении, мэм, вы не можете выйти и сказать, что вам нечего сказать». Мужчина позволил себе что-то напоминающее улыбку. «Об этом могут сказать мистер Оливер или мистер Гомес. Вы должны появиться с настоящими новостями, мэм». Стоун мысленно согласилась с доводами незнакомца и уточнила. «Как вы сказали, вас зовут?» «Я не говорил, мэм, но с удовольствием исправлю эту оплошность». Мужчина бросил быстрый взгляд в сторону адмирала и вновь уставился на лежащую на коленях папку. «Козицкий, мэм, мистер Козицкий, я сюда назначен». «Тот самый Козицкий?» – подняла брови адмирал. «А вас должны были предупредить, мэм». «Меня предупредили». Стоун выдержала короткую паузу. «Господа, совещание окончено. Вы знаете, что делать, а сейчас, пожалуйста, оставьте нас». Оливер попытался задержаться в надежде, что его положение заставит адмирала сделать исключение. Но та так посмотрела на помощника президента, что Марк счел за благо не связываться и тоже покинул кабинет. Стоун дождалась, когда за последним человеком закроется дверь, и тяжело посмотрела на Блеклого. «Пожалуйста, пересядьте к столу». «Ах, да, конечно». Козицкий вновь продемонстрировал улыбку и выполнил приказ. «Без сомнения, там нам будет гораздо удобнее». Первое впечатление не исчезло и не изменилось. Незаметный, блеклый, невзрачный. Не мужчина, а тень человека-невидимки. Да еще в глаза не смотрит. Адмиралу такие люди не нравились, но на присутствие Козицкого настояла лично Шепард, прямым текстом сказав: «Элизабет, дорогая, лучше один Козицкий, чем следственная бригада ФБР». И пришлось согласиться. Да и не могла Стоун отказать президенту, не имела права. Но при этом адмирал не сочла нужным скрывать от Блеклого своего отношения к его присутствию. «Что вы здесь делаете, мистер Козицкий?» «Провожу расследование, мэм». «Это я провожу расследование, мистер Козицкий». «Да, мэм», – немедленно согласился Блеклый, глядя на входную дверь. «У меня нет в этом никаких сомнений». «Тогда что вы здесь делаете, мистер Козицкий?» Адмирал отчетливо выделила слово «вы». «Мне поручено узнать, не было ли в произошедшем злого умысла». Собственно, Стоун так и предполагала, но не удержалась от язвительного замечания. «Мы даже не знаем, что именно произошло». «В таких случаях нужно начинать как можно раньше», – прошелестел в ответ Козицкий, изучая столешницу. «Что начинать раньше? Расследование?» На мгновение адмиралу показалось, что Блеклый издевается, но через секунду она поняла, что слышит предельно точные, словно вырезанные промышленным лазером ответы на свои вопросы. «Не более, но и не менее». «О каком злом умысле вы говорите?» «Я не знаю, мэм». «То есть вы расследуете то, чего не знаете?» «Я никогда не расследовал общеизвестные доказанные факты». Стоун вспыхнула. Козицкий остался равнодушен. «Мне кажется, вы дерзите». «Мне очень жаль, если у вас сложилось такое впечатление, мэм», — ровным голосом ответил Козицкий. «Вы номер один в команде, мэм. Я нахожусь в вашем подчинении, не ставлю под сомнение вашу компетенцию, ваш авторитет. Я бледная тень в углу. Не замечайте меня, мэм». Короткая пауза. «И не трогайте». Последняя фраза прозвучала настолько хлестко и неожиданно, что Стоун вздрогнула и вновь почувствовала раздражение. «Я не могу вас тронуть. Я хочу сотрудничать, мэм, а не сражаться», – безжизненным голосом произнес Козицкий. «Если вы прикажете, я больше не произнесу ни слова, ни вам лично, ни на совещаниях. Но если сочту нужным, буду на них присутствовать». Прозвучало хоть и безжизненно, но искренне. Блеклый предлагал честное сотрудничество, и, учитывая, что его привлекла к расследованию сама президент, Стоун приняла решение не раздувать конфликт. «Вы можете высказывать свои замечания и делать предложения, когда вам будет угодно, мистер Козицкий», – произнесла она, глядя Козицкому в лицо. «Вас рекомендовала Шепард, так что вряд ли вы идиот». «Спасибо, мэм, постараюсь оправдать доверие президента». «Почему вы не смотрите мне в глаза?» «Я никому не смотрю в глаза», – быстро, словно ждал вопрос, ответил Блеклый. «Точнее, смотрю, но редко». «Я ваш начальник». «Я только что признал этот факт». «Почему вы не смотрите мне в глаза? Я вам не интересна?» «Нет». «Даже так? Люди, которые мне интересны, обычно плохо заканчивают», — сообщил Козицкий, изучая ноготь мизинца левой руки.